Параграф 2. Венгерская Советская Республика. Вспомните выступление народных масс Австро-Венгрии под воздействием Октябрьской революции. Какие факты о распаде Австро-Венгрии вам известны? Буржуазно-демократическая революция в октябре 1918 года. В годы Первой мировой войны в Австро-Венгрии чрезвычайно обострились социальные и национальные противоречия. Под влиянием военных поражений, хозяйственной разрухи и нехватки продовольствия усилилось революционное брожение среди трудящихся. Неудержимо росло стремление угнетенных народов к национальной свободе. В лоскутной монархии в 1918 году произошла буржуазно-демократическая революция. На развалинах империи Габсбургов образовались независимые буржуазные государства – Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. Особенно бурно развивались события в Венгрии. 30 октября 1918 года в Будапеште началось восстание. На улицы вышли рабочие и студенты. Участники демонстрации провозглашали лозунги «Да здравствует независимая демократическая Венгрия! Долой графов! Смерть классовому господству!» Выступления рабочих поддержали солдаты. В ночь на 31 октября восставшие заняли все важные стратегические пункты столицы. В стране возникли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Как и в Германии, они оказались под влиянием правых социал-демократов. В Венгрии было создано коалиционное правительство, в которое вошли либералы и правые социал-демократы. Под напором народных масс это буржуазное правительство провозгласило Венгрию республикой. Но оно не приняло решительных мер для улучшения положения рабочих и крестьян. Население продолжало голодать. В промышленных центрах недовольные рабочие и солдаты устраивали антиправительственные демонстрации. Крестьянская беднота стала захватывать у помещиков землю. Образование Коммунистической партии Венгрии. В обстановке острой классовой борьбы в ноябре 1918 года образовалась Коммунистическая партия Венгрии. В нее вошли революционеры, бывшие военнопленные, вернувшиеся из Советской России, и часть революционно настроенных социалистов. В организации партии видная роль принадлежала Белла Куну и Тибору Самуэле. Находясь в России, они героически сражались за советскую власть, сознавая, что борьба ведется не только за свободу трудящихся Республики Советов, но и за социалистическое будущее венгерского народа и всего человечества. Возглавлял группу венгерских интернационалистов в России Белла Кун 1886-1939 год. Юношей он изучал труды Маркса и Энгельса и вступил в социал-демократическую партию. В 1914 году Белла Кун мобилизовали в армию, а в 1916 году, находясь в лагере военнопленных в Томске, он установил связь с подпольной большевистской организацией. В конце 1917 года Белла Кун прибыл в Петроград как представитель отряда интернационалистов. В Смольном состоялась его встреча с Владимиром Ильичем. «Товарищ Белла Кун, — говорил впоследствии Ленин, — хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 232. Примечание редакции. Именно в то время под воздействием ленинских идей формировалось революционное мировоззрение Белла Куна. Октябрьская революция послужила школой и для многих других венгерских революционеров.